качнуться от нас к хозяину. А когда ему негде взять для нас пищу, к нам. Вместе с силой и возможностью выжить. Я мрачно оглядела разноцветные физиономии. «Так чего ж вы мне тут головы морочите, а? А чего тогда заверяли, что накормить вас больше никак не получится?» «Потому что никто из хозяев не делился с нами своими силами, а структура заклятия такова, что, забирая силы у нас, он может и не спрашивать нашего согласия, тогда как мы можем только ждать его решения». «Давайте подумать. И скажите, как это можно осуществить? На практике, разумеется. Заодно скажите, чем это может грозить и мне, и вам?» Тени ошарашенно качнулись. «Вообще-то это несложно», — пораженно уставился на меня Ас. «Но весьма неприятно, потому что для этого нам придется, или кому-то из нас, на какое-то время стать тобой. Занять твое тело, если точнее. Тогда у нас появится возможность подпитаться напрямую от него и пожить некоторое время без другой пищи». «Хрена себе!» Я обалдела, воззрилась на наглого призрака. «Вот теперь я понимаю, почему этот способ никто до сих пор не использовал. И долго вам надо будет проторчать в моем теле? Чем дольше, тем лучше. И что же, в это время и говорить за меня будете, и идти и картошку жевать?» «Да», — заметно помрачнел Ас, отступив еще на шажок. «Для тебя это не опасно. Убить хозяина мы не можем. Заклятие слишком крепко». «Ага. Зато остаться в моем теле навсегда вам никто не помешает». «Заклятие предусматривает и это, только...» Тени совсем загрустили. «Никто и никогда не решался это проверить». «А как я обратно вернусь, если что? И вообще, смогу ли я видеть, что вы там в моем теле творите? Вдруг пораните меня? Вдруг к девочкам приставать начнете?» «Что?» — оторопело попятился Ас, вытаращившись на меня своими красными зенками. «Каким еще девочкам?» «Которые могут встретиться вам на пути». Меня начала несказанно раздражать чужая непонятливость. «Где гарантии, что по возвращении я обнаружу свое драгоценное тело целым и невредимым? А может, вы мне отомстить решите за своих прежних хозяев? Может, на моих друзей с ножом кинетесь? Кто вас знает? Я с вами вообще второй день только разговариваю. И до сих пор не уверена, что делаю это правильно. Блин, да я уже столько времени пытаюсь выпытать, как поступить, а вы мне пока ничего конкретного не сказали. Особенно о том, когда можно это делать, где, с кем и как долго я должна отсутствовать в собственном теле. До утра хоть успеем?» У Аса, кажется, пропал дар речи. «Ты хочешь попробовать?» «Конечно! Чего время терять? Сейчас и попытаемся, если, правда, я пойму, как это делается. Только сперва дайте мне слово, что я не пострадаю, и пообещайте, что будете мое тело беречь, иначе никакого эксперимента не будет. Ясно?» Тени опешили так, что мне их стало почти жалко. «Но время-то не ждет. У нас его осталось только до утра, чтобы попытаться что-нибудь исправить и избавить, наконец, моих друзей от угрозы быть испитыми до дна. И если для этого мне придется поверить столетним призракам, или сколько им там лет исполнилось, то я это сделаю, предварительно убедившись, что меня не напарили и что я действительно сумею вернуться. Ну, нетерпеливо притопнула я. «Вы решили?» Ас, все еще глядя на меня диковато расширенными глазами, медленно выступил вперед и торжественно поклонился. «Мы клянемся, госпожа, что не причиним тебе вреда и сохраним твое тело в целости и сохранности.